То же время, центральная площадь ПГТ «Саевка». «Пап, эта поберушка снова приехала!» Голос Русланчика, чернявого мальчуга на 11 лет, был не по-детски презрителен. «Она не поберушка, сынок, она...» Голос отца запнулся. «Она просто женщина, которая... которая...» Что сказать дальше, он не нашелся и просто замолк. Виктор Семенович Сахно, тихо и подспудно, не желая признаваться даже самому себе, начал ненавидеть эту женщину. В отличие от него, она не бросила своих, а осталась со своей шантропой до конца. И вот сейчас барахтается, пытаясь сотворить невозможное. А он, Виктор Семенович, крепкий, здоровый 40-летний мужик, помнил, как кричали с балконов его соседи по дому, прося о помощи, умоляя не бросать их и помочь. А потом проклинали его, уходящего, в спину. И как плакала оставляемая в квартире двоюродная сестра его мамы, тетя Лида, бездетная женщина, души не чаявшая в своем племяннике. Он просто уезжал, спасая сына и впавшую от пережитого ужаса в ступор жену. Ведь в грузовике ВЧ номер 25-5, который смог пробиться к ним на третий день кошмара, было только два стоячих посадочных места. И поэтому Виктор начинал ненавидеть эту поберушку. Она-то своих не бросила, хотя и была в куда как более тяжелом положении. Для Русика же все было куда как проще. Детская психика намного гибче и пластичнее, чем у взрослого. Да, его бабушка сошла с ума после укуса какой-то собаки на улице. И они с мамой и бабой Лидой больше суток просидели в кладовке, пока папа не смог их спасти. Да, маму очень жалко, она до сих пор спит в ступоре, как говорит папа. А тетя Оля, папина хорошая знакомая, сейчас готовит им еду, ухаживает за мамой. А ночью... Руслан был достаточно взрослым мальчиком, чтобы понять, что папа вовсе не душит каждую ночь тетю Олю. Но зато они почти все живы. Тетя Оля ласкова с ним, а папа раз в 1-2 недели грузится на машину, уезжая в сторону города с другими дядями, и возвращается назад с добычей или хабаром, как говорят они. Они уезжают с оружием, рискуют. И мальчик помнил, как несколько раз добытчики возвращались или без добычи, или вообще не все. И как страшно кричала их соседка, когда после очередного рейда домой не вернулся ее сын. «А это?» Ее люди не ездят за хабаром и практически не рискуют, а просто униженно клянчат то, что его папка, дядя Гоша, тетя Олин брат и другие добывают с риском для жизни. «Они грязные, худые и голодные. Они дерутся за сухую мивину прямо в кузове, и там же ее и жрут». Мальчик помнил, как эта женщина приехала сюда в первый раз, и как всем поселкам ей насобирали едва ли не полмашины съестного и лекарств. Как в кузове сидели худющие подростки с автоматами, одним своим видом говорящие, что еще немного, и могут начать есть друг друга. А женщина, стоя на капоте машины, просила собравшуюся жиденькую толпу помочь, кто чем может. А два мужика, как он их и крестил, однорукий и с наколками, помогали тощим парням и страшненькой, худющей девчонке втаскивать в кузов пожертвования. Он помнил, как почти сразу же среди подростков, сидящих в кузове, началась потасовка между сторонниками идеи «жрать хочется, и надо бы потерпеть до дому, а не жрать бич-пакеты всухую». Снова это приехало к ним в Саивку через 3 дня, собрав чуть меньше, а потом еще раз и еще раз, пока ей почти перестали подавать. В этот раз все было, как и 3 дня назад. Поберушка, вскарабкавшись на машину, начала говорить. «Вы знаете, кто я и зачем приехала? Прошу вас, кто чем может, помогите. 2 сотни детей банально голодают. Есть инвалиды, есть совсем маленькие, есть несколько новорожденных. Ради бога, я не прошу оружия. Оно у нас есть, и за себя мы постоять сможем. Но наши инвалиды не могут передвигаться на дальние расстояния. и им нужен уход». Мальчик стоял с отцом и наблюдал издали, как поберушка крутит пластинку. Все, как и в прошлый раз. Те же слова, также сидят в кабине однорукий и колотый. Дети только каждый раз другие, но все такие же худющие. Да с каждым разом в словах поберушки все больше слез и отчаяния. И тут и сын, и отец отмечают что-то новое. После своей стандартной речи «люди добрые, сами мы не местные», женщина продолжает просить. «Если у кого-то есть инсулин, препараты для химиотерапии, антибиотики, реактивы для...» Она продолжает говорить и перечислять медпрепараты, а потом замирает в ожидании. И вот какая-то бабка, свободно, никого не касаясь, проходит сквозь жиденькую толпу зрителей, протягивая поберушке пакет, по всей видимости, с лекарствами. А вот кто-то несет ей початую пачку бич-пакетов. Еще коробка, и еще тюк, и все. Все, в буквальном смысле. Становится ясно, что тут ей больше не подадут. Ни сейчас, ни в будущем. Поберушка растерянно смотрит на скромные пожертвования. Ее губы дрожат. Проходит несколько секунд, затем еще полминуты. А толпа все смотрит на нее, предвкушая зрелище. И, наконец, получает желаемое. Директор детского дома номер 5 тихо опускается на колени прямо в лужу, потом садится на бедро, опираясь рукой, и начинает тихо подвывать. То ли от отчаяния, то ли от наступающей истерики. Это продолжается около 20 секунд, пока, наконец, однорукий не выскакивает из кабины и при помощи двух пацанов не затаскивает воющую от отчаяния тетку в кабину автомобиля. «Проверка на дорогах» был любимым фильмом ее дедушки. А идея о том, что наличием или отсутствием еды можно откорректировать внешность, была для нее не новая. Пару суток голодания для нескольких худощавых пацанов, которые с автоматами в руках должны были стоять в кузове авто во время их рейда по обитаемым окрестностям, по мнению доктора, были не слишком уж и опасными. Да и Маша оказалась неплохим гримером, удачно наводя мешки под глазами. И мало кто знал даже на территории дома, что унижение их руководителя, просьба милостыни, которая, впрочем, была совсем и не лишней, голодание добровольцев, стояние на коленях и прочий театр были вовсе не для того, чтобы заполучить еще один ящик мивина или пару баклажек просроченного кукурузного масла. Все было куда как проще и сложнее одновременно. Мама выстраивала своего рода виртуальную систему защиты вокруг своего мирка. Ведь редко кто решится грабить или обижать вооруженного. Но еще реже, кто решится грабить вооруженного нищего? Дом создавал себе реноме нищего и голодающего заведения, приблизиться к которому означало услышать просьбу о помощи или получить автоматную пулю. И это мероприятие было не единственным в своем роде. Местные и понаехавшие из Саивки, Адамовки и прочих кластеров не раз и не два видели, как пацаны из детдома на одном из пунктов выхода близ дороги потрошили упокоенных ими обратившихся, снимая с них еще годную обувь, драгоценности и прочие полезные в хозяйстве предметы. Ни один нормальный человек из тех, кто выжил в первые недели, никогда бы не опустился до того, чтобы снимать с мертвеца обувь или проверять карманы полуразложившегося трупа. Ни один, кроме этих. Не знали они лишь того, что сложная система засек и завалов специально выводила некоторую часть обратившихся на несколько участков шоссе. Как не знали и того, что процесс потрошения трофеев старались начинать после того, как был слышен шум приближающегося транспорта. Сильные и упакованные люди с хорошим транспортом и оружием, отбив очередной склад или магазин, возвращались домой. Они видели пацанов, снимающих берцы с упокоенного старлея или кольцо с руки мертвой тетки. Ничего, кроме смеси жалости с налетом презрения, это не вызывало. Впрочем, детдомовцы на своем участке чистили дорогу весьма исправно, не только упокаивая обратившихся, но еще и сжигая их. Да и были они вооружены. Пусть и не навороченным оружием, но и их АК могли убить живого так же, как и упокоить мертвого. А потому обычай, проезжая мимо, бросить голодающим санитарам леса банку тушенки или иного деликатеса сформировался очень быстро и соблюдался неукоснительно. Ведь если обидеть убогих, то в следующий раз прухи не будет. Эта примета была тоже сформирована практически одновременно с обычаем подаяния. Вечно голодные, раздетые и вооруженные. Такой формировала образ своих подопечных их мама в глазах окружающего мира. И мир ей пока в этом верил. Отступление. Из копии приказа номер 567/1. Пункт 1. За попытку изнасилования ученицы старшей группы Ивасик ВК, 14 лет. Младший преподаватель Иванчук Николай Борисович, 15 лет. Приговаривается к отчислению из детского дома номер 5 с последующим переводом в ближайший лагерь спасения, ПГТ Тамаковка. Пункт 1.1. По настоятельной просьбе Ивасик ВК о смягчении приговора, приговор объявляется условным. На период испытательного срока 6 месяцев Иванчук НБ лишается статуса преподавателя и приговаривается к станарядам по кухне вне очереди. Пункт 1.2. По просьбе Ивасик ВК ей разрешается отбыть положенное число внеочередных нарядов по столовой вместе с наказанным, сократив их число до 50. Пункт 2. За грубость в отношении персонала, отказы проходить необходимый образовательный минимум, саботаж и игнорирование распоряжений руководства, рукоприкладство, младший преподаватель Ковель Виктор Борисович, 16 лет. Приговаривается к отчислению из детского дома номер 5 с последующим переводом в ближайший лагерь спасения, ПГТ Тамаковка. Ответственный за приведение приговора в исполнение – Бортник И.П. Напротив пункта 2 рукой человека, приводившего приговор в исполнение, сделана приписка. Это была ошибка. К сожалению, мы не звери. Танатос и Эрос – две противоположности. Две стороны одной медали. Эросом жизнь зарождается, а Танатос ее завершает. И если троица на дальнем посту была озабочена, подобно жрецам бога смерти Танатоса, вопросами упокоения и погребения, то и Эрос брал свое. На кухне горел свет. Молодые парень и девушка, практически еще дети, были тут одни. Девятичасовой рабочий день, в котором учеба перемежалась с хозяйственными работами, был вполне терпим по нагрузкам для молодых растущих организмов. Но если к ним добавить еще ежедневные дополнительные штрафные 2 часа работы на кухне, то рано или поздно усталость возьмет свое. Им обоим предстояло работать вместе еще достаточно долго. Один отбывал приговор, а вторая помогала ему его отбыть. Неожиданно парень вздрогнул и проснулся. Он ведь прилег на лавку отдохнуть всего на несколько минут. Хотя, судя по затекшему боку, спал он так достаточно уже долго. Но разбудил его вовсе не жесткая поверхность деревянной скамьи, а слезы, падающие ему на нос и лоб. Да еще тонкая девичья ручка, гладящая вихры его непослушных волос. А вот голове было приятно. Голова лежала на ее коленях, и от них пахло хорошо, приятно и... Неожиданно девочка наклонилась и прикоснулась своими губами к его щеке. Люди в той, прежней жизни были вообще очень странными существами. Сцены убийства себе подобных они всячески героизировали в фильмах, на картинах, в песнях. В то время как сцены зарождения жизни стыдливо именовали порнографией, рассматривая их как нечто неприличное, постыдное и запретное. Показать в детском фильме сцену обезглавливания запросто. Показать в том же фильме женскую грудь или половые органы – верх неприличия. А секс? Сколько странных, вредных и нелогичных табу с ним связано? Связь 40-летнего мужчины с 14-летней девочкой обществом рассматривалась как нечто страшное, предосудительное, что-то среднее по тяжести между некрофилией и государственной изменой. А вот связь 13-летних подростков – это скорее из области детских шалостей, типа «дети растут, познают мир» или «взрослые не досмотрели». Хотя, казалось бы, кто лучше, как не взрослый, опытный мужчина, не стремящийся форсировать события и контролирующий свои гормоны, не введет юную девушку в мир чувственности? А если это мальчик? Эх, объяснили бы этому мальчику, что советы друзей быть понастойчивее, и что они все сначала ломаются, не стоит воспринимать буквально. Да и девочка, рассказы-страшилки подруг о предстоящей боли, неуверенность и робость на фоне решимости молодого любовника. А потом страх. Страх порождает панику. И рождается слово «нет». Эх, подруги-подружки, объяснили бы вы этой дуре, что после того, как с обоих скинута одежда, он уже в ней, а разум в глазах любимого уступил место страсти и нетерпению. Слово «нет» говорить уже не стоит. Ее страх и запоздалое сопротивление, и крики, и его расцарапанное лицо, и пятна крови на старом матрасе, улики были налицо. И оставалось лишь привести приговор в исполнение, изгнать из стада паршивую овцу. И изгнали бы, наверное, если бы кроме плотского чувства, эти двое не испытывали друг к другу еще и первую, только-только зарождающуюся любовь. О том, что Колька с первой группы попортил Вику, знали уже все. В первую очередь благодаря голосистости самой Виктории и ее желанию добиться сочувствия у подруг. Подруги, впрочем, жалеть пострадавшую не спешили, а узнав, как протекал процесс изнасилования, вообще прекращали выказывать ей какое-либо сочувствие. Впрочем, и сама пострадавшая, успокоившаяся после лошадиной дозы корвалола и валерьянки, к утру наконец допетрила, что больше Колю она не увидит. Ее Коленьку! Сначала Вика пришла к бортнику. Затем разговор продолжили у Марии и, наконец, у самой мамы. Поцелуй в щеку был вполне невинен и лишен какой-либо чувственности. Но следующим движением девочка вдруг прижала голову мальчика к своему животу и, смешивая слезы с поцелуями, начала что-то шептать ему в ухо. Бессмысленное и очень приятное. Если бы кто заглянул в зал столовой через 10 минут, то увидел бы, что молодой человек, осужденный к исправительным работам за взлом лохматки, явно склонен к рецидиву. Впрочем, в этот раз с противоположной стороны не было ни жеманства, ни страха, но была мощная термоядерная смесь любви и желания, чувства собственной вины и жалости к пострадавшему из-за нее. Но в тот вечер не только эти дети служили двум сильным и капризным божествам. Свою лепту внесли и взрослые. Так, этажом ниже парочки влюбленных подростков, которая, наконец, совпала в унисон в своем лирическом настроении, шел обычный урок медицины. И там самый обычный доктор показывал самым обычным девочкам, как определяется срок беременности при осмотре беременной. Девочки, по задумке мамы, должны были стать чем-то средним между медсестрами и фельдшерами. И поэтому ни мама, ни начмед Маша, ни доктор не были настроены упускать возможности дать дополнительный урок будущим фельдшерицам. Если кто-то, не дай бог, сломает конечность, понадобится вскрыть фурункул, ну или, как сейчас, определить срок беременности. Беременная, кстати, тоже была самая обычная. Такая же девчонка, как и те, что тренировались на кошках. То есть на ней. Увы, Оленьке, 15-летней миниатюрной девочке в этот раз выпала честь не учиться, а учить. Виною тому была непутевая мамаша, забравшая дочку несколько месяцев назад погостить, фактически укравшая, и Олен, двоюродный брат, успевший за недолгие 3 дня, пока шел розыск девочки, напаскудить. «Иди сюда». «Так, правильно. Вот берешь расширитель. Вот так. Так, а теперь...» Доктор говорил спокойно, даже с некоторой ленцой, но четко и размеренно. «Так, так. А остальные, 2 слева и 2 справа, начинают смотреть и слушать». 2 девочки стояли справа от доктора, 2 слева, а маленькая, но фигуристая брюнеточка, прижимаясь спиной к груди доктора, стояла в центре, между ним и креслом, где в раскорячку лежал объект изучения. Доктор, высокий худощавый мужчина, был уже сед, что, впрочем, для мужчины, перешагнувшего через полвека, было нормально. Впрочем, седина не была его единственной визитной карточкой. Острый орлиный нос, ножные протезы, пронзительный взгляд и острый, циничный ум делали доктора чрезвычайно колоритной фигурой. А еще пальцы. Длинные и сильные. Они были пальцами не пианиста, а именно хирурга. О том же, что он этими пальцами способен делать вне операционной палаты, среди женской половины дома тоже ходили разговоры, но уже не медицинского характера. И от этих разговоров одни девочки и девушки густо краснели, другие облизывали язычком верхнюю губу или иным образом казали свою заинтересованность фигурой доктора и его действиями явно не медицинского характера. Вот и сейчас мерный голос. Одна рука помогает расширителю, подсвечивая и указывая на дно матки беременной, и внимание девичьих глаз – устремлено вперед. И никто не видит, как вторая рука мужчины медленно и незаметно проводит по левой груди прижавшейся к нему брюнеточки Настеньки Кирпе, не трогая, а скорее касаясь. В этом жесте нет крайностей, ни «разрешите впердолить», ни «случайного касания». Охотник сам оставляет за дичью право выбора. Оскорбиться или не заметить, давая таким образом ему возможность действовать смелее. Но дичь выбирает 3-й вариант, превращая самого охотника в жертву. Кисть мужчины с длинными и сильными пальцами уже готова покинуть грудь девочки, когда неожиданно замирает. На его кисть легонько ложится ее рука и прижимает достаточно сильно для того, чтобы у немолодого мужчины сильнее забилось сердце, а ладонь успела ощутить отсутствие лифчика на острой девичьей грудке.